цветы мне говорят, прощай, головками склоняясь ниже, что я вовеки не увижу ее лицо и отчий край. Любимая, ну что ж, ну что ж, я видел все и видел землю, и эту гробовую дрожь, как ласку новую, приемлю. И от того, что я постиг, всю жизнь пройдя с улыбкой мимо, я говорю на каждый миг, что все на свете повторим. Не все ли равно, придет другой, печаль ушедшего не сгложет, оставленный и дорогой, пришедший лучше песню сложит. И песня, внемля в тишине, любимая с другим любимым, быть может, вспомнит обо мне, как о цветке неповторимом.